Глава 7. Загадки секционной. Часть 1. Поставленный баритон патологоанатома Бориса Харинова пробирал до мурашек, особенно сейчас, когда его голос звучал в западной секционной городского морга КИМИ. Вот как сейчас. В узкие окошки, расположенные почти под самым потолком, лился мутный дневной свет, бросая вызов металлогенной медицинской лампе. За отдельным столиком сидел потлатый парень, выполнявший роль регистратора, то есть со скучающим видом заносил все, что говорил Харинов, в протокол вскрытия. Сима, занявший стул на колесиках в другом углу помещения, с непроницаемым выражением на лице следил за ходом аутопсии. Мертвая девушка, покоившаяся на секционном столе, выглядела зеленоватым экспонатом некоего чудовищного показа. Харинов уже извлек из ее ран фрагменты черного минерала, природу которого еще только предстояло выяснить. Складывалось впечатление, что неизвестная перед смертью побывала в огромной барабанной сушилке с зубами и мотала ее там до тех пор, пока зубы этой самой сушилки не обломались. «Продолжаем внешний осмотр», — произнес Харинов. Потирая пальцы, он переместился к изножью секционного стола. Заскрипели галоши. В правой руке возник нож, отдаленно напоминавший хищную версию столового ножа. Налицо проведенная вагинэктомия. Оставлен канал для отвода менструальных выделений. Следовательно, матка и яичники не удалены. Ну что ж, вызов принят. Патологоанатом склонился к паховой области девушки и, подняв локоть, принялся аккуратно водить там ножом. Сима отвернулся. Никакой брезгливости или отвращения к происходящему у него не было, но смотреть на такое нет необходимости. В морге было чертовски холодно, гораздо холоднее, чем снаружи. Настоящая морозильная камера. Возможно, это игра воображения, и никакой холодрыги на самом деле не было. «Да», — признал Сима, — «озноб вызывало лицо девушки, ее обезображенное тело и птичьи лапы». И этому самому существу между ног заглядывал 50-летний патологоанатом с паршивым чувством юмора. Сима взял цветные снимки, часть которых была сделана Линой еще на берегу, а часть здесь же, в морге. Благо, струйный принтер, чтобы их распечатать, нашелся в административной комнатушке. Следователи интересовали руки и бедра девушки, точнее то, что на них оставил неизвестный. Слова. Четкие и читаемые, покуда их не обрывали раны. Глаза Сима остановились на одном из снимков. «Я и спрашиваю суть его золотого правила и хочу знать...» Было написано на левой ноге трупа, а потом надпись пропадала в бескровной яме, на дне которой остро поблескивала кость. «Что ты хочешь знать? Кто ты? К кому обращаешься?» Сима перевел взгляд в никуда. Какая странная фраза. «Предположение о том, что матка и яичники на месте, абсолютно верно», подытожил Харинов, и парень, скучающий регистратор, записал это. «Как дела у Щуровой? Сима! Эй!» Сима вскинул голову, сообразив, что по какой-то причине искал ответы на свои вопросы на чистом линолеуме секционной. «Она в порядке, все такая же безрадостная, как воды Белого моря». «Как думаешь, мне пригласить ее на свидание?» На мгновение их взгляды встретились. Сима считал, что высокий и худой Харинов такой же пришелец с Луны, как и молчаливая женщина-криминалист. Так почему бы этим двоим не образовать союз лунных жителей? «Попробуй, только умоляю тебя, не шути при ней», — посоветовал Сима. Усмехнувшись, Харинов вернулся к вскрытию. На его желтоватом лице с ввалившимися щеками играл румянец. «Срезанные груди и вагинэктомия говорят о попытке смены пола. Успешной на... ну, пусть это процентов на 50. И на все 100 насильственной». Харинов пригляделся к ранам на груди девушки и опустил взгляд ниже. «Грубая ампутация молочных желез и крайне аккуратная работа с вульвой трупа. Не исключено, что к моменту проведения вагинэктомии девушка смирилась с происходящим и позволила неизвестному завершить работу с должной тщательностью». «Или же она была без сознания», — угрюмо подсказал Сима. «Или же она начала получать удовольствие», — возразил Харинов и хохотнул, сообразив, что взобрался на очередную вершину цинизма. Видя, как Харинов, поигрывая ножиком, выполняет разрез на груди трупа, Сима ощутил, как губы попытались сжать фильтр несуществующей сигареты. Он сунул руку в карман пальто, чтобы достать Никоретто, но сразу отказался от этой идеи. Ему не хотелось что-либо жевать в морге, даже заменитель никотина. Раздался хруст вскрываемой грудной клетки, и желание закурить переросло в нестерпимое жжение где-то в глотке. Пытаясь отвлечься, Сима взялся за смятый клочок бумажки и бусину, которые Назар получил от рыбака. Конечно, эти вещицы следовало передать в лабораторию, но сейчас это не имело значения, поскольку бумага и бусина уже побывали в руках уймы людей. Так что изначальные отпечатки пальцев, если они и имелись, к этому моменту были безнадежно заляпаны или стерты. Он еще раз углубился в изучение списка. Снова отметил, что буквы выведены чересчур усердно, не так рублено, как на трупе. Так обычно пишут дети, еще не зная, что вскоре жизнь потребует от них не красоты написания, а скорости. Неизвестным с острова Сирены Амая требовались, казалось бы, несочетаемые вещи. Прорезиненные сапоги, размеры 40 и 42, 5 пар, витамины для беременных, 20 штук, семена картофеля лакомка, 30 штук, семена свеклы пиковая дама, 25 штук, семена моркови рубиновая, 30 штук, семена капусты белорусская, 40 штук, тонкогубцы, 1 штука, портновские кусачки, 1 штука, сборочный коврик, 3 штуки, кримпер, 1 штука, застежки для бижутерии, 60 штук, супрастин, 30 штук, хлоропирамин, 30 штук, спазмолгон, 50 штук, китарол, 70 штук, найз, 40 штук, черная книга, холокост, 1 штука. Сима нахмурился. Понятное дело, речь шла об упаковках, а не о 30 семечках, из которых вырастут 30 морковок, и не о 30 таблетках от аллергии. И рыбакам удавалось без лишнего шума доставать столько лекарств? Харинов тоже видел список и однозначно указал, что подобного рода обезболивающие назначаются при болевых синдромах, характерных для воспаления связок и дьявольских сращиваний. Дьявольское сращивание. Сима тогда впечатлило это словосочетание, хотя ничего конкретного, кроме язвительного обозначения процесса заживления, оно в себе не несло. Однако это не помешало разуму сотворить образ темных фигур, будто сошедших со страниц творчества Лавкрафта. Говард Филлипс Лавкрафт, 1890-1937 года. Американский писатель, работавший в жанре ужасов, мистики и научной фантастики. И эти дикие, немыслимые существа, в которых едва угадывались очертания людей, скользили сквозь морскую темень на лодках. Они упрямо плыли к берегу, чтобы забрать свои средства от аллергии и 5 пар прорезиненных сапог 40-го и 42-го размеров. Но для чего им могла понадобиться книга об ужасах Холокоста? Ход мысли исследователя нарушил приятный баритон Харинова. «Сима! Пам-парам! Результат! Наша девочка захлебнулась! Впрочем, это ничего не меняет. Через минуту-другую она умерла бы от кровопотери. В воде пробыла не больше суток. Посмотри-ка сюда!» Сима без особого желания поднялся со стула и подошел к секционному столу. Неизвестная напоминала экзотический цветок, влажный, смердящий и вывернутый наизнанку. «Обрати внимание на эпидермис ладони и подошв. Сима, это рука прачки», — сказал Харинов так, будто знакомил между собой гостей банкета. «Эпидермис бело-серый, набухший. Пробудь она в воде чуть больше, и мы увидели бы формирование перчаток смерти». «Как это?» — спросил Сима и тут же пожалел о заданном им вопросе. Широко улыбаясь, Харинов произнес: «Это когда кожа слезает, будто перчатки. Или носки». Парень, выполнявший роль технического регистратора, вздохнул. Харинов расхохотался и попытался толкнуть следователя кулаком в плечо, чтобы тот оценил шутку, но вовремя вспомнил о перепачканных перчатках. «Кстати, что любит Лина?» — поинтересовался Харинов. Сима ошарашенным взглядом окинул его с головы до ног, удивленный столь быстрой сменой темы. «Он безнадежен», — наконец подумал он и направился к своему месту. «Расскажи ей про эти руки прачки». «Ты шутишь? Она же это знает!» Харинов сказал еще что-то, но Сима не стал слушать. Он пытался увязать мертвую девушку и остров, на котором, если верить слухам, никого не было, кроме мрачных фигур из воображения, нуждавшихся в предметах из списка. «Только не уходи, Сима!» — сказал Харинов и широко улыбнулся. «Мы еще не заглянули в желудок и кишечник нашей девочки. Любопытно, она откапывала этими лапками червяков? Знаешь, как называется подобное отклонение в развитии плода?» «Нет», — с усталостью отозвался Сима. «Эктродактилия!» «Дуда, дуда!» Вид запевшего Харинова окончательно привел Сима в смятение. К счастью, в этот момент в секционную вошел Назар. Часть вторая. Заметив, что грудная клетка девушки раскрыта, оперуполномоченный поморщился. Затем сунул озябшие руки под свет настольной лампы, в котором Сима не так давно изучал фотографии и список. «Узнал что-нибудь, Назар?» «Как сказать. Сирена Амая – самый обыкновенный клочок земли, поросший лесом. Береговая охрана сообщила, что с воздуха ничего не видно, вертолету сесть негде, а пристать к острову можно только со стороны моря. Кругом крошево из скал». «То есть девушек там нет?» – встрял Харинов. Он как раз выкладывал извлеченный розовато-белесый мешочек, бывший желудком, на эмалированный поднос. Мерзко шлепнуло. «Каких еще девушек?» – не понял Назар. «Как вот это? Сирен! Остров же называется Сирена Амая, так?» Все опять посмотрели на труп, даже парень-регистратор обернулся. Взгляды остановились на отталкивающих лапах. При их виде не содрогнулся только патологоанатом. «Из ума выжил Боря! Я бы скорее поверил в настоящих сирен, чем в певучих девок!» Назар вынул из куртки смартфон, открыл заметки и отыскал последнюю. «Так, вот. В 20-х годах некий Тарой Кеттунин из корпуса военных топографов посетил со своей группой скопление мелких островов Белого моря. От Кандалакшского залива до Онежской губы. Он фин, я прав, Сима?» «Да, Назар, господи, он фин. Давай дальше». «А дальше, собственно, ничего и нет. Этот фин сгонял на остров, заявил, что тот непригоден для чего бы то ни было, а после Тарой и его группа, включая семьи членов группы, бесследно исчезли. Может, есть еще что-то интересное, но я так глубоко уже не рыл». Сима нахмурился. Исчезновение военного топографа казалось важным, но сейчас это больше напоминало ответ, для которого не находилось вопроса. «А у меня для вас подарочек», – неожиданно заявил Харинов. В его голосе чувствовалась задумчивость. «Прошу ко мне». Заметив, что парень-регистратор тоже начал подниматься со стула, он добавил. «К тебе это не относится, Рома. Веди летопись». Парень без особого сожаления плюхнулся обратно на стул. Сима и Назар подошли к патологоанатому и увидели, что тот орудует пинцетом во вскрытом желудке, вынимая предметы, похожие на бусины. С каждой из них Харинов брал соскоб с помощью ватной палочки. После этого палочки отправлялись в индивидуальные пакетики, а бусины в широкую литровую банку с дистиллированной водой. Распространяя вокруг себя красную вуаль, они стукались о дно банки и медленно подпрыгивали. «Вот черт!» Сима торопливо вынул из кармана пальто бусину, купленную Назаром у рыбака. Сравнил с теми, что находились в банке, и пришел к выводу, что они вполне могли болтаться на одной нити. «Боря, можно одну?» «Хоть все, секунду». Харинов хорошенько перемешал пинцетом воду, затем достал первую попавшуюся бусину и положил на свободный медицинский лоток. Подал следователю латексную перчатку. «Я вот о чем думаю. Мышцы нашей девочки перед смертью были, как бы это сказать, вроде как обесточены неким спазмом». «Спазмы как от удара током, что ли?» – спросил Назар, не сводя глаз с Сима, натягивающего в этот момент перчатку. «Больше похоже на легкий паралич, вызванный действием яда. И я отдаю голову на отсечение вот на этих крошках». Все воззрелись на бусины, а потом перевели взгляды на ту, что задержалась в руке побледневшего следователя. «Нет-нет, это абсолютно чиста», – поспешно заверил Харинов. Сима убрал бусину в карман и уставился на улов из желудка мертвеца, не решаясь его коснуться. «Неизвестную парализовали ими?» Не знаю, я могу и ошибаться. Нужна отдельная экспертиза. Но одно точно. Внутри желудка ожоги. Проглоти такую дрянь, и тебе конец, если ты, конечно, не съел перед этим тухлую рыбу и беляш, поданные на обувной стельке. Спасение через рвоту, господа. Или чик-чик, зовите хирурга. Сима очень внимательно выслушал патологоанатома, потом осторожно взял бусину с медицинского лотка и поднес к глазам. На покатой поверхности была выточена буква «Ш». «А остальные?» — быстро спросил он. «Что там?» Когда все бусины перекочевали на поднос, выяснилось, что их 11 и на каждой буква. Итого получалось 2 «Ш», 2 «М», 2 «А» и по одной «Х», «Р», «Ф», «Е», «О». Мужчины сгрудились у подноса. Ни о чем конкретно не думая, Сима принялся переставлять бусины, пытаясь собрать слово. Но ничего не получалось. Крепкий орешек анаграммы не давал себя раскусить. Выходили всякие фарш, хром, хер и больше ничего путного. «Как я понимаю, мы посетим Сирена Амая, да?» Назар опять достал смартфон и сделал несколько снимков бусин. «Несомненно», — отозвался Сима. Он все еще переставлял бусины местами. На этот раз ему повезло чуть больше, и получилась ферма. Но сперва нам потребуется помощь религиоведа. Харинов, следивший за перемещением бусин, с вялым интересом встрепенулся. «А позвоните в управление образования», — предложил он. «Преподавание — обычный исход для растяб с дипломом религиоведа или философа. Никакой практической ценности, доложу вам, от них нет». «Да, хорошая идея. Спасибо, Боря». Сима наконец-то оставил бусины в покое. К нему наклонился Назар. «А я выяснил, для чего нужны тонкогубцы и кримпер. Ну, те вещи из списка». «Для создания украшений?» «Черт, я мог бы и не стараться. Кстати, не займешь пару тысяч?» Сима против воли улыбнулся. В животе у него все то замирало, то резко пускалось в пляс, будто он катался на американских горках. Это дело грозило стать самым громким в его карьере.